Глава 24. «После стольких потраченных усилий и средств проиграть? Перец в рот!» — кричал я про себя скорее от шока и боли от уничтоженного заклинания, чем от мысли о потерянном времени. Мне казалось, что я горел, но это чувство было вызвано очищением, которое для темного мага как пламя напалма. «Твари!» — хотелось орать вслух, но пришлось выдать себе мысленного пинка, чтобы перестать паниковать и собраться. Я жив, хоть и потерял значительный запас сил. И от настоящего шока, от удара очищения меня прикрыл плащ, накрывший темной сферой, а теперь повисший за спиной обычной тряпкой. И, конечно, мощное заклинание, должное нанести намного больше урона, исчезло, поломав планы. Конечно, первый этап прошел не как планировали, но разве этого достаточно, чтобы сдаться? Разве я не поставил на победу слишком многое, чтобы сейчас опустить руки? «Это только начало», — напомнил я себе. «Хотите по-взрослому?» — кричу врагам, выплескивая злобу и боль, что, несмотря на мысленный диалог, никуда не делись. «Будет вам по-взрослому!» — обещаю я, оставив загадку наличия у Владистужевых светлого артефакта на потом. Тем более, что вспыхнувшее бешенство превратило следующее мгновение боя в череду отрывков из мыслей и действий. Потерянная сила быстро возвращалась, наполняя тьмой плащ и пожирая метр за метром вытянувшуюся до колена под воздействием света траву. Это служило доказательством того, что был использован одноразовый артефакт и непостоянное воздействие. «Ловите, твари!» — рычу я, поддерживая свой крик рогатыми таранами с каждой руки. Заклинание затратное, но эффективное. В реальности два сотканных из темного и плотного дыма здоровенных быка рванулись в сторону врагов, оставляя за спиной широкие полосы пожухлой травы. Один из плюсов этих чар, что они буквально источают ужас, заставляя атаковать рогатую угрозу. Выставил щиты от интенсивного, но беспорядочного обстрела, большей частью попавшего в быков и молоко. Но среди врагов хватало хладнокровных магов и снайперов. И одновременно вызвал спрятанных в байке кукол. «Свет воодушевляет, но заставляет потерять осторожность», — отметил я, глядя, как через стены крепости выпрыгивают люди, стреляя на ходу. По большей части мимо. Из самостоятельно открывшихся седельных сумок, висящих на байке, выскакивают 10-сантиметровые игрушки, приземляясь большими полутораметровыми гуманоидными лягушками. Выше пояса человек, за исключением жабьей морды, они же типичная лягва, только измененная под ходьбу на двух лапах. Большинство мейстеров в детстве создавали кукол, которые потом постоянно улучшались, оставаясь с хозяевами до конца, если не случалось форс-мажора. Например, игрушки Тимора, классические костяные рыцари в глухой броне, сломались во время атаки на особняк. Маленький Ганс Риттер пошел дальше, он выбрал для своих игр живых существ, что подверглись изменениям еще на стадии икринок. И продолжались изменения на протяжении всей его жизни, лет 250. В результате каждая особь из 94 мне доставшихся обладала несколькими способностями. Воткнул в землю посох и рывком сместился в сторону. Артефакт после установки разразился залпом заклинаний в виде ядовито-зеленых черепов и столь же мерзких змей, превращаясь в стационарный магический пулемет. Его цель — защита крепости, которая окрасилась кислотными пятнами, разъедающими светло-голубой и серо-черный купола. 18 ниндзя скрылись в тенях, на протере существовали кланы невидимых шпионов, диверсантов и убийц, чтобы появиться уже в тылу Владистужевых, когда ослабленные маги огнестрельным оружием быки ударят в ограды крепостей. Сил проломить стены ослабленным рогатым тараном не хватило, но заставил тряхнуть магическую защиту так, что дрожь земли дошла и до меня. Мои перемещения и заклинания заставили потемнеть все вокруг. Только тьма не лучшая защита от стихии, поэтому на поле боя правила бал стужа, превратив солнечный ветер в зимнюю снежную ночь с метелью. Холода я не чувствовал, но следить за тем, чтобы не поскользнуться, не забывал. 32 пехотинца сдвинули ряды, заставив вспыхнуть куполом магокинетический щит. Но основная сила копейщиков — это титановая кожа. Заклинание делало шкуру лягушек стальной, добавляя немало массы и сил, что позволяло игнорировать крупнокалиберную артиллерию, но в меньшей степени магию. Конечно, подвижность отряда падала в ноль, зато и мощному взрыву нелегко подвинуть монолитный строй, что прикрыл уязвимую часть войска. 15 лучников, обладающих телекинезом, который позволял им стрелять намного сильнее и точнее, чем возможно из их коротких составных луков, собрали немалую жертву среди увлекшихся людей и согнали их со стен, даря мне короткую передышку. Невероятной точность, мощность и скорострельность оказались эффективнее автоматов обычных людей. Плюс артефактные стрелы с пробивной печатью, улыбнулся я сам себе. 11 самых мелких лягушек-бойцов ростом где-то 1.20 м вылетели верхом на соответствующих стрекозах. Вооруженные короткими луками, круглыми щитами, дротиками и саблями, они представляли собой легкую конницу и разведку. Только в данном случае отыгрывали отвлекающий маневр, ринувшись широким строем вверх. Пользуясь обзором, лярвы занялись отстрелом врага, одновременно получая фокус противника. 14 самых крупных воинов в войске от 160 до 165 сантиметров под прикрытием маневра летучего отряда со скоростью гоночных машин рванули к стенам крепостей. Упакованные в глухую броню на огромных жуках-носорогах, они были тяжелой конницей лягушек. На земле отправить всадников в атаку на стены – это не лучшая тактика, но мои носороги ловко, хотя и не очень грациозно, перепрыгнули ограду нахтриттеров, попутно снеся заслон, и устроили резню с помощью более чем метровых широких мечей, которыми они махали словно легкими тростинками. Последняя четверка – это маги лягушек. Слабые на уровне учеников, десятки, зато имеющие редкую способность разрушения заклинаний. Большинство одаренных не видели магию, потому что не имели нужного органа. Они компенсировали это чувство, интерпретируя силу с помощью зрения, слуха или даже осязания. Ущербно, как говорил Геноски, заставляя доверять общему ощущению, а не интерпретациям мозга. Само собой, бой шел не в одни ворота. Мой великолепный плащ давно превратился в обычную оборванную тряпку, которую я не успевал отстегнуть. Артефактная бижутерия, заточенная под защиту, разрядилась в ноль. Посох где-то на поле валялся пустой деревяшкой. Доспех обуглился, порвался, а кость, что служила внешним каркасом, к тому же треснула. Мой крутой шлем с забралом черепом лопнул пополам, открывая половину лица. Все тело звенело, будто режущее каждую жилу болью. Не только от пропущенных ударов, но и потому, что пропустил сквозь организм и чакры очень много силы. Тактика, которую посоветовали предки, — изображать из себя мишень и одновременно прикрывать стрекоз, носорогов, а временами и пехоту с лучниками, так как лягушачьи маги откровенно слабоваты, тем более прыжки пары самоубийц из нахтриттеров оставили только одного колдуна. Отдавать основной урон на откуп войск сейчас мне казалось не лучшей идеей. Тем более у бабули, больше похожей на хтоническое чудовище в виде клубящейся темной массы со множеством глаз и щупалец, заканчивалось время. Ведь, передавая мне силу, она отдавала свою суть, то, что держал ее в межреальности. Именно такова цена помощи потомкам, потому что основа жизни за кромкой – это память о прошлом, любовь, желание защищать, надежда или обратное – ненависть, жажда убийства, знаний и силы. Главное – воспоминания, чувства и вера в себя – это и есть база, которая принимает энергию и реальность и родичей. Поэтому, отдавая магию, бабуля делилась своей памятью, личностью, тем, что ее держит за кромкой. Последний долг более чем 500-летней вахты на страже империи семьи. На самом деле это мои догадки. Духи не спешили делиться информацией о себе и своей деятельности в межреальности. Только сейчас это было неважно. Главное, что теперь мне намного сложнее не считать мейстеров своей семьей. Именно чувства, которыми делилась бабуля, позволили мне прийти в себя от шока, полученного в результате потери сильного заклинания. И именно ее поддержка, гордость за меня и вера в мои силы стали тем, ради чего я все еще держался. Даже словив прямо в грудь льдистую рыбу молот, что пробило все выставленные щиты, отправив меня в полет со сломанными ребрами. «Боль — роскошь!» — ответил я вслух на волну тревоги лягушек, сплюнув кровью, когда приземлился у строя пехоты. Обезболивание, легкое лечение, сканеры и сильное исцеление сплел еще в полете. Маги — сложно убиваемые существа, особенно потомственные. Сплюнул я еще раз уже здоровым, насколько возможно. Боль от проходящей сквозь организм энергии никуда не делась, намекая о скором финале. Видимо, это ощущали враги, атакуя козырными заклинаниями. Стая волков мрака и арктические акулы выбежали, выплыли из-за стен. Само собой, это были не животные, а воплощение чар. Чувство магии ревело. «Очень опасных чар!» Удар по сотворенным тварям, резами, таранами и змеями тьмы подтвердил выводы чувства магии. Мои атаки почти не нанесли урона. Это значило, что следовало переходить ко второму этапу штурма. Я убрал меч в пространственный карман и упал на колено, упираясь ладонями в промерзшую землю, одномоментно совершая три дела. Первое. Это приказ Бесе Аргузору напасть на алтари. Воздушницы со свитой и стихийных духов достались Владистужевы, а огромный медведь должен напасть на нахтриттеров. Второе. Я открыл переход между реальностями, впуская монстров, что собрала бабуля. Только не слабеньких моруков, что могут лишь вопить, пугать и шептать. А духов намного серьезней. Гулей, хеллвульфов, упырей и вурдалаков, способных не просто захватить мертвые тела или живых со слабой волей. Они могут изменять свое вместилище, превращаясь в страшных и трудноубиваемых тварей, которые мною никак не контролируются. Рискованный ход, по-моему, но мне твердо обещали, что Аргузор и Беси легко с ними справятся, когда обретут сердца. Третье. Приказал отступить ниндзя, носорогам и стрекозам под прикрытием появляющихся тварей, которые не будут разбирать, где свои, где чужие, для них все это пища. К тому времени потери моих солдат составили более чем половину от начального состава. От 18 лупоглазых диверсантов осталось 8, и ни один не обошелся без ран, а парочка была на грани. Только два носорога смогли перепрыгнуть стену обратно. Третий словил каменные шипы, а после выстрел из гранатомета, кровавым фейерверком отсалютовав выжившим. Хотя я чувствовал еще 4 живых рыцарей, но потерявшие жуков или в безвыходной ситуации, они предпочли продать жизнь подороже, чем умереть в попытке сбежать. С летунами ситуация обстояла намного лучше. Выжили целых 9 низкорослых бойцов и 4 стрекозы благодаря рывку, маневрам в 3 измерениях и прирученному пламени, магическому аналогу джетпака. Лучников уничтожили в ноль. Кто-то особо умный заметил, что пехота в основном защищает от кинетики, и ударил массой самонаводящихся заклинаний, которые обошли мои щиты, их не смогли разрушить лягушачьи маги. 32 пехотинца вступили в бой, 24 стояли до сих пор. Полностью уничтожив стрелков и почти магов, враги скорее случайно атаковали отряд, который стал строиться в каре, пряча внутри последнего колдуна, 5 спешных летунов и 8 выживших диверсантов. Они готовились встретить волков мрака и арктических акул, потому что я решил перейти к третьему этапу — атаковать крепости лично. Раскинув руки в стороны, я сбросил доспехи, которые, стекая с меня костями и черными каплями, трансформировались в полете в гончих смерти. Крупные твари, 1,20 м в холке и 3 м от носа до кончика хвоста, состоящие из плотной кожи, зубов и когтей, встав на ноги, глухо и истошно взвыли, начав с инфра и поднявшись до ультразвука. Им ответил такой же вой. Призрачные псы встали за призвавшими их вожаками, которые повели их в атаку на мраковолков и арктических акул. Сам я в это время рывком подпрыгнул 7 метров, пропуская очередную атаку под собой. Прыгнувший следом байк трансформировался в Симаргла, крылатого пса, огромная собака с орлиными крыльями и радужным оперением. Это последний доставшийся мне в подарок экспериментальный объект моего любознательного предка. А что будет, если предоставить духу время, материю и энергию, позволив самому создать тело? Результат меня порадовал. 2 гончие смерти, способные быть броней, имеющие в запасе призрачные стаи, и крылатый пес-метаморф, управляющий воздушной стихией. Очень кстати. Если Аргузор захватил свое сердце, заставив разбежаться нахтриттеров, кто-то дезертировал, кто-то присоединился к союзникам, то Беси явно задерживалась, и потому Владистужевы успели использовать Куранно Чикара, или Мощь Рода, самое сильное заклинание фамилии. Властвующие над полем -5–10 градусов упали до -30–40. Появился крупный белый пушистый снег. На секунду воцарилась удивительная тишина, чтобы вновь взорваться звуками схватки. Гончие продолжили грызню с мраковолками и акулами. Самые безумные продолжили стрельбу, остальные прятались. Лягушачья пехота сжала каре, буквально закрывая телами мага, ниндзя и летунов. Пара носорогов со скоростью проходческих буров вгрызалась в землю. Выжившие стрекозы покидали зону мороза. Вражеские маги и солдаты спешили спрятаться в доме и нескольких бункерах или дотах во дворе. А Симаргл в собственном коконе воздуха реактивным листом по крутящейся траектории — нашлись смельчаки или идиоты, что продолжали стрельбу — нес меня прямо на стены поместья. Защитный купол лопнул мыльным пузырем, когда я коснулся его ладонью. Последний компонент в многосоставном заклинании, которое началось с черепов и змей посоха. К сожалению, катализатор не удалось засунуть в артефакт или сделать дистанционным. Это было последнее действие перед ударом Куранну Чикара. Атмосфера жалобно взвыла. Тоскливо, с явственной плаксивой ноткой. И началась метель. Пушистый снег превратился в острые лезвия, а ветер рвал дыхание из легких, превращая окружающий воздух в ледяные иглы. Семаргл тоненько тявкнул, сдаваясь напору слишком мощного для него заклинания. Его серая шерсть мигом окрасилась кровью, а крылья дрогнули, полет стал падением. Моя же одежда пока держалась. Пижонские черные ботинки, брюки и застегнутый наглухо пиджак с воротником-стойкой были защищены печатями от стихийных атак. Знал же, против кого вышел, а половину открытого лица прикрыл рукой. К нашей с псом удаче за стеной никакой метели не было, что не спасло от падения. Раны Семаргла оказались слишком серьезны, но сам я вовремя спрыгнул со зверя. «Кто почтил нас визитом? Неужели сам лорд-мейстер?» — услышал я, приземлившись на затоптанный газон. Крил Владистужев и Мирион Нахтритер с двумя десятками магов позади стояли на круглой площадке, что явно служило заклинательным кругом. Плюс меня на мушке держал отряд из 20 бойцов-перваков в экзодоспехах. Не смельчаки или идиоты, как я думал. Наоборот, просто были в курсе того, что мощь рода не зацепит дом. Плохо. «Вы удивительно негостеприимны», — решил я поговорить, раз злодеи хотят. «К разным гостям разный подход, лорд-мейстер», — не согласился Крил Владистужев. «Незваным и невежливым соответствующая встреча». Его слова о моей незваности и невежливости иллюстрировала стрельба во дворе и доме. Призванные твари предпочли охотиться на слабых, игнорируя круг. «Я предупредил о своем визите», — напомнил я о том, что, может, и нежеланный посетитель, но как минимум вежливый. «Точно!» — воскликнул он. «Но ты забыл, что не тебе, нищеброд и слабак, угрожать мне!» — повысил он градус беседы. «Это ты забыл, с кем разговариваешь, ничтожество!» — ответил я, ощущая величие мейстеров, транслируемое мне бабулей. Без ее поддержки я, наверное, просто отшутился бы. Сил было на одно заклинание. «Щенок, ты угрожаешь мне! Один, без силы свиты! Древние роды потеряли голову от своей значимости!» Атаковал Владистужев-старший без предупреждения, как и остальные, лишь на мгновение опоздав. «Конец?»